«Ну надо же и мне как-то развлекаться», – задумчиво произнесла Пакпая. «Ладно, давай уж рассказывай, на что тебе понадобились деньги». Гостья, услышав такое предложение, аж лицом просветлела. Усевшись на подлокотник кресла, девочка, подняв глаза к потолку и выставив правую руку, начала загибать пальцы, перечисляя потребное ей. «Значит так, мне нужен компьютер домой и монитор, кое-какая периферия к нему и самая важная честь – это звуковая карта, хотя бы полупрофессиональная. Также мне нужна видеокамера, желательно среднего или более высокого уровня». Девочка ненадолго задумалась и, покивав головой, своим мыслям подытожила. «Вот, и сколько это все будет стоить?» – задала бабушка самый важный вопрос. «Ну?» Не торопясь называть сумму, посмотрела на Пакпая внучка, сделав губы трубочкой. «В общем, где-то 3,5, может быть, 4 миллиона вон». Пакпая отвечать не спешила. Сэн тоже сидела молча и смотрела на бабулю. «Эх», — обреченно выдохнула пожилая женщина и произнесла в никуда. «Чем старше становятся дети, тем больше средств на свое содержание они требуют. Это означает да или нет?» «Не поняла Сэн». «Да дам я тебе денег, дам, не переживай. Только объясни нормальным языком, для чего тебе нужны эти вещи, ну те, которые ты задумала купить». С горем пополам мне удалось втолковать бабушке, что я собираюсь делать с приобретенным. Если беседа о деньгах заняла в худшем случае пару минут, то вот мои попытки объяснить Пакпая, что такое видеохостинг, чуть не довели меня до нервного срыва. Ушел я из ее комнаты мокрый как мышь, бегавшая весь день от кота и с едва заметно подрагивающим веком. Вот отчего все старые люди так безбожно тупят, когда речь заходит о современных технологиях. Они же умные, я это точно знаю, думал я, направляясь в ванную комнату. Место действия: головное здание Hyundai Motors Pomeco, Ltd., кабинет Ким Джука. Время действия: 1 час после полудня. Встав из-за стола и как следует потянувшись, хозяин кабинета собирается идти на обед. Он только что отправил результаты своего недельного труда по внутренней сети корпорации в отдел технических разработок. Уже подойдя к двери и взявшись за ручку, Джук слышит мелодию, которую он поставил на свой телефон. Звук идет от его рабочего стола. «Адж!» – недовольно шипит мужчина, возвращаясь. «Хорошо, что позвонили, а то ушел бы без телефона». Взяв аппарат в руки, Джук видит незнакомый номер. «Отвечать или нет?» – размышляет он. «Ладно, пока иду до столовой, есть время, так что можно и ответить». Телефонный разговор. «Джук, слушаю вас». «Позвонивший, добрый день. Я дозвонилась до господина Ким Джука». «Джук, да, это я». «Позвонившая, вас беспокоит секретарь директора школы искусств Сэнхва. С вами хочет пообщаться директор Юдан Вон. У вас есть свободное время?» Мужчина задумывается на какое-то время. С чего бы вдруг самому директору Ю ему звонить? Непонятно. Молчание продлилось недолго. «Джук, да, я сейчас свободен. Секретарь им, подождите секундочку. Сейчас я вас соединю». Из динамика телефона доносится щелчок, а затем следует несколько гудков. «Директор Ю, здравствуйте, господин Ким». «Джук, добрый день, директор Ю». «Директор Ю, звоню лично, чтобы поздравить вас с поступлением вашей младшей дочери в школу искусств Сэнхва». Чувствуется по голосу, что собеседник на той стороне улыбается и вообще находится в прекрасном расположении духа. «Джук, спасибо, директор Ю, но позвольте узнать, почему вы лично решили мне это сообщить?» «Директор Ю, в этом нет никакого секрета, господин Ким. Сэн прекрасно справилась со вступительными экзаменами, а по двум дисциплинам показала просто феноменальные результаты. Вот как раз поэтому я и звоню. Хотелось бы лично с вами встретиться и обсудить несколько вопросов касаемо вашей дочери». «Джук, хорошо, директор Ю, в какое время вам будет удобно встретиться?» Непродолжительное молчание и шелест бумаг, доносившийся из динамика телефона, сказал Джуку о том, что господин Ю сейчас смотрит свое расписание. «Директор Ю, сегодня в 7 часов после полудня вы свободны. Господин Ким, дел вроде никаких не запланировано на это время», — прикинул про себя мужчина. «Только надо Хими предупредить, что задержусь». «Джук, это время мне подходит, директор Ю». «Директор Ю, вот и прекрасно. Тогда жду вас у себя в школе. До свидания, господин Ким». «Джук, до свидания, директор Ю». Конец телефонного разговора. Разговор Джук закончил уже в столовой и, быстренько набрав себе еды, уселся за столик, бросив взгляд на наручные часы. «Целых 20 минут еще есть», — подумал мужчина и приступил к обеду. Место действия: квартира семьи Ким, гостиная. Время действия: 8 часов 30 минут после полудня. Сидим все вместе за столом, заставленным разного рода блюдами, что приготовила Хими. Ну и бабуля само собой поучаствовала в этом деле. Работает телевизор. Как прошел твой день, дорогой? Хими решила узнать последние новости с работы мужа. Сын, дай кимчи. Сонми кивает на местный фетиш, без которого корейцы не садятся за стол вообще. Протягиваю сестре миску с этой капустой. Вместе с тем, южнокорейские аналитики в ожидании публикации отчетов компании о своей финансовой деятельности прогнозируют дальнейшее продолжение застоя на корейской фондовой, бубнит диктор из телевизора. Сегодня просто прекрасный день, дорогая. Получилось закончить расчеты раньше, чем я планировал, но это мелочи, отвечает Джоук, отставляя пустую тарелку. Ах да, чуть не забыл, у меня есть хорошая новость. Сказав это, отец бросил на Саун странный взгляд, который она не заметила, поглощенная приемом пищи. Все присутствующие, кроме младшенькой, посмотрели на главу семьи. Наступила непродолжительная пауза, которую так любит делать Джоук, когда хочет поднять градус интереса к своим словам. «Подобрал сегодня себе железо для стационарного компьютера», — думал я, неспешно пережевывая лапшу. «Выбрал, конечно, не самый топ, но очень близкое к нему. Все это надо для дела, потому что без хорошего оборудования каши не сваришь, по крайней мере съедобной. Сын, не тяни», — недовольно проворчала Пакпая, которая как раз не любила, когда другие так делают. «Хорошо, мы все», — мужчина обвел взглядом родных и остановил его на младшей дочери, — «можем поздравить Саун с поступлением в школу искусств Санхва». Взгляды сидевших за столом людей скрестились на девочке, которая в этот момент с отсутствующим видом доживала порцию лапши и потянулась палочками за следующей, наклонившись над тарелкой. «Ва!» — хотела было воскликнуть Сонми и уже приготовилась хлопать в ладоши, но увидев отсутствие какой-либо реакции на новость у сестры, запнулась на полуслове и вытаращилась на Саун. Хими с любопытством разглядывала младшую дочь. Та, как ни в чем не бывало, ухватила лапшу из своей тарелки и начала всасывать ее себе в рот, помогая палочками, по-прежнему не обращая ни на кого внимания. «Сын», — громко сказала Пакпая, пытаясь привлечь внимание внучки. «А», — отреагировала девочка, и подняла взгляд на бабушку. Видя, что все смотрят на нее, сын попробовала задать вопрос с набитым ртом. В то, осознав, что осталось непонятой, она быстренько переживала пищу и, с трудом проглотив ее, повторила. «Что?» Джоук, оперевшись локтем правой руки на стол, положил на открытую ладонь свою голову и махнул левой от себя. «У меня нет слов», — произнес мужчина, глядя на младшую дочь. Хими в это время уже с жалостью на лице смотрела на Саун. Сонми, закрыв лицо руками, начала хихикать, а бабуля, поджав губы в неодобрении, помотала головой. «Господи, чего я опять то не так сделал?» — думал я, разглядывая родню. Ведь молчал и тихо ел, никому не мешая. «Что?» Переводя взгляд с одного родственника на другого, вновь спросила девочка. «Я говорю», чуть ли не по буквам произнося слова, вновь заговорил Джоук и продолжил в той же манере, «что ты поступила в школу искусств Санхва». Все молча смотрели и ждали, как отреагирует на это известие Саун. Девочка приподняла брови и поджала нижнюю губу, а затем спокойно произнесла. «Хорошо», — сказав это, она тут же вернулась к тарелке с лапшой. На этот раз челюсти отпали у всех. Даже Пакпая приоткрыла рот, а затем, что-то осознав, закрыла его и посмотрела на сына. Джоук нахмурился и только собирался заговорить, как почувствовал руку матери на своем запястье. Саун тем временем безмятежно ела и, явно вернувшись к своим размышлениям, неторопливо пережевывала пищу. «Она не понимает», — шепотом прямо в ухо сыну произнесла Пакпая. «Просто не помнит, насколько это важно — поступить в хорошее учебное заведение». Мужчина вопросительно посмотрел на мать. «Для нее нет разницы между Санхвой и простой деревенской школой», — продолжила тихонечко объяснять пожилая женщина. «Она ее просто не видит». «Эх», — тяжело вздохнул Джоук и уже совершенно по-иному посмотрел на свою младшую дочь. Место действия. Квартира семьи Ким. Время действия. 3 августа 2009 года. В общем коридоре прямо у дверей в квартиру навалена груда посылок. Не брошена кое-как, а именно навалена. Тут присутствуют как обычные картонные коробки, так и пакеты. Уже подходя к двери, я увидел, что мне таки доставили заказанное по интернету. Настроение тут же поднялось до потолка. С радостным воплем я начал затаскивать все домой и сразу переносить к себе в комнату. Дома никого не оказалось, чему я немало удивился. «И где весь народ?» – думал я, затаскивая первую коробку с корпусом для своего монстра. Уже в комнате приступил к распаковке доставленных товаров. Заказал все, вот вообще все. Компьютер решил собирать сам. Оно как-то удобнее лично для меня, а посему привезли мне его по частям. Так, отставил я корпус черного цвета с четырьмя встроенными кулерами и продуманной системой потоков воздуха. Постоишь пока тут, что там следующее? В это время вернулась домой Сонми, ходившая в салон красоты. Как хорошо, что послушала Омму и сходила сегодня в салон красоты, думала она, снимая обувь в прихожей и попутно разглядывая себя в зеркало, а то с кожей на лице действительно творится что-то неладное. Заметив обувь Сон, она сразу направилась к сестре, чтобы поделиться впечатлениями о новом месте и просто поболтать. Из-за двери до нее донеслись восторженные возгласы. «Вау! Аво! Ну это вообще шикарно!» – брызгала энтузиазмом младшенькая. «Так, а это у нас? Ага, то, что надо. Все, сейчас приступим». На последнюю фразу Сонми открыла дверь и увидела, как Саун, потирая ручки, собирается приступить к делу. Она стояла в центре своей комнаты в домашних серых шортиках и футболке оверсайз белого цвета с короткими рукавами. Вокруг был настоящий бедлам. Валялись разодранные упаковки от посылок и разные картонные коробки. «Анни, привет!» Бросив быстрый взгляд на вошедшую, поздоровалась младшенькая и предложила. «Хочешь мне помочь?» Сделав несколько шагов и с легкой брезгливостью на лице Сонми, оттолкнула ножкой какой-то пакет и уселась на кровать. «Помощь в чем? Как в чем?» Неподдельно удивилась Сон. «Собрать компьютер, конечно». Анни зависла, а я в это время наблюдал, как на ее лице одно выражение сменяет другое. Наконец, переварив и обработав услышанное, сестра спросила. «Ты что, сама будешь собирать себе компьютер? А что тут такого? Как что? Ты же не училась этому? Как ты будешь его собирать?» Тут завис я. Не скажешь же ей, что я уже собирал компы в свое время. Хотя с другой стороны, чего я парюсь из-за ерунды? Анни, ласково как к ребенку, обратился к Сонми. «А ты интернетом умеешь пользоваться?» «Конечно», ни секунды ни медля ответила девушка, явно не догоняя, куда я клоню. «Вот и я умею. А посему мы сейчас полезем в сети и найдем инструкцию, как это делается. А может, лучше Эппу подождем, а?» Неуверенно предложила Анни, вопросительно посмотрев на меня. «Зачем? У нас две головы есть. Как-нибудь разберемся». Вот так незамысловато я втянул в процесс сборки Сонми, которой это все нафиг не упало. И, как ни странно, дело пошло довольно бодренько. В процессе созидания Анни делилась своими впечатлениями о салоне, откуда только что вернулась. Если честно, то я слушал ее вполуха. Инструменты мы притащили из кладовки. Это был небольшой закуток рядом с одной из ванных комнат, в котором Джоук хранил разного рода мелочевку. Вот так, поглядывая для проформы в экран монитора, мы и возились посреди легкого кипиша, устроенного мною в комнате. В открывшуюся дверь квартиры зашли Джоук с Хими. Они сегодня ходили ужинать в хороший ресторан в честь своего первого свидания, которое случилось много лет назад. Это как раз одна из тех мелочей, за которые Хими любила своего супруга. Внимание к подобным мелочам давало ей знать, что он действительно любит ее и только ее. Это важно для любой женщины. «Дорогая, а где девочки?» Пройдя в гостиную, спросил Джук. «Не знаю», пожала плечами следовавшая за ним супруга в легком вечернем платье до лодыжек. «Должны быть дома». В этот момент из коридора, что вел к комнатам дочерей, донесся звук падения чего-то тяжелого и возмущенный возглас Сэн. «Анни, я же говорила, не трогай, он тяжелый и его надо вдвоем поднимать». «Это не я», ответила Сонми столь же возмущенным голосом. «Ага», с нескрываемым сарказмом выдала младшенькая. «У него ноги выросли, и он сам решил сбежать, но не рассчитал своих сил». «Да не трогала я его», уже горячась чуть ли не заорала Сонми. Привлеченные столь бурной дискуссией супруги решили посмотреть, что там происходит, и двинулись на голоса. И уже подходя к комнате Сэн, а именно оттуда доносилась перепалка сестер, они услышали продолжение. «С ним все в порядке?» – спросила Сонми. «Мне-то откуда это знать?» – из-за двери слышен немного раздраженный голос Сэн. «Сейчас все подключим и узнаем. Я правда его не трогала», – продолжала Сонми. «Да неважно уже, Анни». Открыв дверь в комнату, младшенькой Джоук и Хими увидели странную картину. На столе стоял монитор, а рядом с ним системный блок. Все было совершенно новое и даже имело специфический запах. По углам комнаты были разбросаны пакеты с коробками, а рядом со столом валялись груды провода, один из которых сейчас Саун пыталась достать, стоя на карачках. Сонми в это время разглядывала чуть-чуть деформировавшийся от падения один из углов корпуса компьютера, прикусив нижнюю губу. «И чем это вы тут занимаетесь, девочки?» — прозвучал голос отца от двери. Мы с сестрой одновременно повернулись и узрели родителей. «Привет», — первым поздоровался я. «А вы чего такие нарядные? Мы компьютер собираем», — сдала нас Анни с потрохами. Сделала она это с явной гордостью, потому что это очень круто. Она именно так мне и заявила в процессе сборки, когда у нас все начало получаться. На самом деле собирал системник я, а Анни исполняла роль. «Принеси, подай, иди нафиг, не мешай». У мамы от услышанного округлились глаза. Отец с недоверием на лице прошел в комнату и подошел к нашему творению. Разглядывал он его, впрочем, недолго. «И чья это была идея?» — задал он вопрос, глядя на нас двоих. «Ее», — ткнув в меня пальцем, измазанным в термопасте, снова сдала меня Анни. Джоук, как истинный энтузиаст своего дела, не смог остаться в стороне и под удивленными взглядами Химии Сонми, скинув свой пиджак, полез в системник, сняв предварительно боковую стенку. «Я пойду пока приготовлю что-нибудь покушать», — мотая в неодобрении головой, сказала мама и удалилась. Отец, внимательно все осмотрев и сочтя оборудование годным для подключения к сети, стал командовать. «Так», — сказал он, протянув руку за спину, — «провод питания давай, затем подашь остальное». Священнодействие продолжалось пару минут. Когда все было подключено и готово к пуску, Джоук спросил: «Кто хочет включить?» «Можно я?» — как-то робко произнесла Сонми. «Я не против», — тут же открестилась Саун от великой чести. «Давай, дочка», — положив руку на плечо и немного притянув Сонми поближе к системному блоку, сказал отец. Анни с опаской приблизившись нажала на одну из двух кнопок, отчетливо выделяющихся на корпусе. Ничего не произошло. Девушка в недоумении посмотрела на отца. За спиной у них послышалось сдавленное хрюканье. «Анни, я же тебе показывала, какая кнопка отвечает за питание», — продолжая посмеиваться, начала объяснять Саун, «а которая уводит систему на перезагрузку». «Чего ты смеешься?» — возмутилась сестра и уже более тихо добавила: «Я просто немного переволновалась. Вот и перепутала. Господи ты, боже мой, было бы с чего нервничать, мы же в конце концов не космический корабль сейчас запускать собираемся. Вот там да, поджилки поди у всех трясутся». «Ничего страшного, дочка», — подбодрил Сонми отец. «Нажимай». После того, как сестра наконец нажала нужную кнопочку, системник заурчал как довольный кот. Загорелись светодиоды на кулерах и все завертелось. Индикаторная лампочка на мониторе сменила свой цвет с красного на синий, и на экране появились надписи на английском. «BIOS», — произнес я вслух очевидную для двоих из присутствующих информацию. «Саун, а ты купила операционную систему?» — задал вполне закономерный вопрос отец. «Я ключ купила на официальном сайте», — и, достав флешку из кармана, добавил: «Установочный образ записала сюда». Джоук был удивлен. Нет, он был поражен. Мало того, что его девочки сами без посторонней помощи собрали компьютер, который работает, так еще и подготовили все для установки необходимого программного обеспечения. В этот момент мужчина почувствовал гордость. «Сами установите или вам помощь нужна?» «Думаю, справимся», — произнесла Саун, глянув на старшую сестру. Сонми энергично закивала. Ее захватил какой-то странный энтузиазм. Глава 22. Место действия. Квартира семьи Ким. Гостиная. Время действия. Спустя час. В одном из кресел сидит Хельмани, она только что вернулась домой. Рядом на диване расположились Джоук и Хими, по телевизору идет какая-то развлекательная передача. «Знаешь, Омма», — заговорил Джоук, — «сегодня я был приятно удивлен». «И что же тебя удивило, сын?» «Твои внучки», — с нескрываемым удовольствием в голосе произнес мужчина. «Ты только представь себе, они самостоятельно взяли и собрали компьютер. Сейчас, кстати, заканчивают установку операционной системы на него». Из сказанного бабуля поняла только то, что девочки что-то там собрали. «Мне кажется, что мы выбрали для Саун неправильную школу», — тем временем продолжал разглагольствовать мужчина. «Может быть, стоило отправить ее в другую?» Мысль о том, что его младшая дочь может пойти по его стопам, грела Джоуку душу. «Мы в Республике Корея, сынок», — осадила полет его фантазии Пакпара. «Сам же знаешь, как тут дела обстоят с работой для женщин. А про профессии, где нужно знание точных наук, лучше и не вспоминать». Хими лишь молча вздохнула. Она то знала, что устроиться на работу женщине здесь крайне непросто, и даже если получится, то до конца дней своих будешь бумажки разносить. Джоук немного скис. «В Корее действительно есть проблема с вариантами профессий для женщины, и абсолютно неважно, умеет что-то человек или нет. Женщинам тут доверяют только кофе носить да записывать мудрые мысли руководителей. Конечно, если ты не из семьи очень высокого уровня, такой, например, как семья Сон, что владеет корпорацией Hyundai. Я так поняла, инициатором этого была Саун. задала вопрос Подпара. Сонми просто помогала, ну, в общем да, но Сонми работала наровне с ней. Мне даже и помогать им не пришлось. Подпара улыбнулась своим мыслям и заговорила совершенно о другом. Я подобрала Саун новое имя. Наступила небольшая пауза, потому что супруги уже и забыли о принятом ими решении. И какое же имя ты для нее выбрала? Спросил Джоук, наклонившись немного вперед. Я надеюсь, оно корейское. Омма, робко задала вопрос Хими. Нет, невестка, имя не корейское, со странной интонацией произнесла Подпара. Омма, немного осуждающе произнес Джоук, вставая с дивана. Ты же в курсе, что у нее и так не было друзей в школе, а если мы дадим ей иностранное имя, все станет еще хуже. Не говори глупостей, сын, отмахнулась от аргументов мужчины бабуля. Это имя ей точно подходит. Мы с Хигё долго выбирали. Снова это Хигё. Начав ходить по гостиной, недовольно проворчал Джоук. Сын, я никак не пойму, почему она тебе не нравится. Джоук, впрочем, так ничего и не ответил. Он и себе-то не мог дать ответ на этот вопрос. Вот бывает такое, что человек начинает тебя раздражать, и все. Причин особых для подобной реакции нет, а ты даже имя его слышать не желаешь. И какое же имя вы с госпожой Хигё выбрали для Саун? Омма, спросила Хими, видя, что муж переключился на другое. Может быть, стоит позвать Саун сюда, предложила Подпара, снимая очки. В конце концов, это касается в первую очередь ее. Ну хорошо, все еще немного злясь, сказал Джоук. Вот умеешь же ты держать интригу. Возраст и опыт, мой мальчик, с улыбкой произнесла Подпара и с нескрываемым удовольствием повторила. Возраст и опыт. Заглянув ко мне в комнату, мама позвала нас с сестрой в гостиную на серьезный разговор, оторвав от практически завершенной установки операционной системы. Отец расхаживал вдоль стола чем-то недовольный, а Хельмани сидела в кресле с видом буддиста, познавшего дзин. Завалившись в свое кресло, я расслабился и стал ждать начала беседы. Анни пристроилась на диванчик под бочок к маме. Джоук все так же продолжал вышагивать туда и обратно вдоль стола, погруженный в свои мысли. «Саун, начал разговор бабушка, помнишь, мы говорили о том, что тебе нужно поменять имя?» Я кивнул, сразу поняв, о чем идет речь. «Ну да, был такой разговор, вроде месяц назад или около того. Да и на днях бабуля упомянула эту тему, но я и думать забыл. Главное, чтобы не назвали как-нибудь стрёмно, а то меня и это, то имя слегка коробит». Джоук наконец-то перестал изображать из себя плавающий маятник и сел на диван, откинувшись на спинку. «Так вот», — продолжила Подпара, — «мы подобрали тебе имя». «Мы — это кто? Мы в смысле наше величество? Или же помимо бабули кто-то еще участвовал в этом серьезном деле?» Мысленно прикалывался я, немного нервничая. Наступила недолгая пауза, во время которой Хими и Сонми начали ерзать на своих местах, а Джоук нахмурился. «И, не выдержал я, как тебе имя, Лалиса?» Погоняв прозвучавшее имя в своей головушке и пожав плечами, сказал только одно слово. «Нормально, оно мне показалось знакомым, но вот где я его слышал, вспомнить так и не смог. Да и какая разница по большому счету?» — махнул я мысленно рукой. «Оно для моего слуха всяко приятней, чем Саун. Имя Саун звучит так, как будто тебя стошнило. Два раза. Слава богу, не выбрали что-нибудь типа бич». Тут, не сдержавшись, я хохотнул, что не укрылось от слуха и глаз присутствующих. «Что-то не так?» — вдруг оживился Джоук. «Нее», — ответил и решил объяснить причину своего смешка. «Спасибо, что не назвали бич. Вот бы англоговорящие собеседники удивились, когда мне пришлось бы им представляться». Озвучив пришедшие мне в голову непотребства, я тупо заржал. Мама вытаращилась на меня. Анни, закрыв лицо руками, затряслась в приступе еле сдерживаемого смеха. Бабуля, сидя в кресле, неодобрительно покачала головой, а отец просто закатил глаза. Место действия. Сеул. Дорога, ведущая в парк Намсан. Время действия. 5 августа 2009 года. Чем обычно занимаются люди, когда им скучно? Каждый выбирает что-то свое. В кино сходит или на рыбалку съездит и т.д. А я вот решил прогуляться до парка в одиночку. Еле отпустили. Чапаю в белых кроссовках, легких спортивных штанах оранжевого цвета и белой футболке с надписью «Гуцци» на груди. На голове одна из полюбившихся мне панамок тоже светлого оттенка. Парк называется Намсан, хотя если быть точным, это целый парковый комплекс. Вот в одну из его частей я и держу путь. Уже подходя к главному входу, заметил шикарную машину неизвестной мне марки. По внешнему виду сразу понятно, что это премиум-класс. Подходить не стал. Просто рядом с ней водитель стоял уж больно серьезный. Ну его нафиг, подумал я и прошел мимо. Место действия.

кричит девочка. «Что?» – отвечает ей старшая сестра. Джоук морщится. «Иди сюда!» – долетает из коридора просьба Лалисы. Джоук, опустив газету, бросает взгляд на часы, что висят на стене. 9:40, думает мужчина. «Скоро должны вернуться из магазина Химисоммой, Анни!» – уже более громко кричит Лалиса. «Чего тебе?» – раздраженно отвечает пьющая рядом с отцом кофе Сонми. «Тебе что, сложно подойти?» – долетает до гостиной вопрос. «Ты меня не слушаешься?» – с легким злорадством в голосе отвечает девушка. «Вот и я тебя слушать не буду». Джоук вновь морщится, и не говоря ни слова качает головой. Наступает долгожданная тишина, и мужчина возвращается к своей газете. Рядом пыхтит, как закипевший маленький чайничек, недовольная Сонми. Прочитав еще пару новостей, Джоук снова берет свою чашку с кофе и собирается сделать глоток, как тишину в очередной раз разрывает голос младшей дочери. «Сонми!» – кричит девочка и повторяет. «Сонми, ну чего тебе?» – отставив свою чашку, отвечает таким же криком старшая из дочерей. Джоук закатывает глаза. «А какое хорошее и спокойное утро было!» – думает мужчина и собирается сделать еще один глоток кофе. Он уже поднес к губам край чашки, как из коридора долетает. «Анни, у тебя прокладки есть?» Джоук вновь морщится и ставит чашку обратно. Однако Сонми не замечает гримас отца и продолжает сидеть на своем месте, как ни в чем не бывало. «Есть!» – кричит она и замолкает. Мужчина снова молча бросил на дочь неодобрительный взгляд. Наступила небольшая пауза в разговоре сестер. «Ты не могла бы мне принести одну, а?» Долетает из коридора просьба Лалисы и жалоба. «Кажется, эти дурацкие месячные не закончились». Услышав последнее, Джоук откровенно скривился и вновь посмотрел на старшую из дочерей. Окончательно осознав, что тишина и покой ему не светит, мужчина поднялся и, забрав с собой газету с кофе, уходит из гостиной, напоследок еле слышно проронив: «Лучше бы она мне парней нарожала». Место действия – здание, в котором расположена квартира семьи Ким. Подземная стоянка. Время действия – 10:40 до полудня. Загружаемся в минивэн, взятый отцом на прокат специально для этой поездки. Разумеется, он выбрал машину своей родной компании Hyundai. Их контрактом что ли обязывают это делать, думаю я, усаживаясь на заднее сиденье. В этот раз машинка попроще, не столь навороченная, как те, что везли нас на вокзал в Пусане и с вокзала в Сеуле. Хотя и в ней присутствует кондиционер. Тут кондиционеры вообще везде натыканы, куда ни посмотри. Сегодня стоит жуткое жарище. Как раз из-за этого мы утром с Анней подцапались. Она, блин, достала меня уже со своими юбками. Прилипла как банный лист к заднице. Почему ты отказываешься носить юбки, Лалиса? Они ведь такие красивые. Самый убийственный аргумент Анне предъявила в конце. Все девочки носят юбки. Бросил взгляд на неразговаривающую со мной Сонми. Она как раз сидит рядом и, демонстративно отвернувшись, смотрит в окно. Эф, фыркаю и мысленно отмахиваюсь, доставая свой телефон. Да и ладно, вон Юнха прислал новый трек. Лучше его послушаю, чем спорить с этой агитаторшей. Честное слово, достало уже. Странно, но только одна Сонми терроризирует меня с этой фигней. Бабушка с мамой не затрагивают в разговорах мой стиль одежды. Как и решил, поначалу ношу только унисекс-шматье. Вот и сейчас сижу в спортивках и футболке. Правда, в этот раз на ногах у меня простые шлепанцы, а то уж больно жарко в кроссовках сегодня. Глава 24. Место действия. Парк Намсан. Время действия. 11:30 до полудня. Я был немного удивлен, когда узнал, что место, куда мы едем, расположено прямо в Сеуле, и называется оно совершенно нетривиально. Сеул Гранд Парк Цампинг. Кто бы мог подумать. Успел глянуть в сети и, если честно, впечатлился. Расположен этот кемпинг среди кристально чистых ручьев и пышного леса горы Чхангисон. Для отдыхающих здесь есть все. Можно даже домик снять. Но Джоук, по заведенной еще со времен знакомства с Хими традицией, будет брать палатку. Аренда ее обойдется в 15 тысяч вон за сутки. Не знаю, много это или мало. Неподалеку находится большой зоопарк Сеула и тематический парк Сеулланд. Также тут имеется возможность заняться активным отдыхом. Для этого есть волейбольная и баскетбольная площадки. Звучит все это неплохо, конечно, но как по мне, странно. Для меня отдых на природе — это как минимум выезд за город. А тут, как говорится, не отходя от кассы. Хотя, если подумать, то ничего удивительного в этом нет. Республика Корея — страна маленькая, и большая часть ее территории покрыта горами. Вот люди и выкручиваются как могут.